Прямо за ней на близком расстоянии следовал серповидный меч и наносил быстрые колющие удары. Фэнынь махнула правой рукой с маленьким кинжалом. Послышались непрерывные металлические звуки. Серповидный меч чуть задрожал и быстро отступил. Фэнынь тоже отступила на несколько шагов. Она сражалась с серповидным мечом, как вдруг ее кокон лопнул от удара другого взорвавшегося кокона. Она не знала, что это сделал Ван Ли, не только сейчас заметила совпадение. Когда кокон старика разрушился, он выплюнул полный рот крови, а в его глазах читалось неверие. В этот момент Ван Линь снова надавил большим пальцем, и черный свет пальца одинного огня появился снова. В этот раз свет был еще безумнее, его скорость была невообразимой, за мгновение он быстро добрался до старика и тут же попал на его тело. Лицо старика стало совсем бледным, все потому, что когда черный свет приблизился, старик снова попытался его проглотить, но на этот раз у него ничего не вышло и свет, проникнув через рот, вышел с другой стороны. В этот момент кинжал в руке Фэнынь был отброшен в сторону, его выбил Ятаган. Женщина тут же сделала шаг вперед и, став холодным ветром, помчалась прямо в спину уходящего Ван Линя. Быстрая, как ветер, она почти мгновенно приблизилась к нему. Но Ван Линь даже не повернул головы, рукой он провел по сумке, и плеть Куньцзи появилась перед ним. Это была длинная черная плеть, из нее доносилась непрерывная аура трепета, мучающихся душ. Оказавшись на теле Фэнынь, плеть тут же нанесла удар. В воздухе послышался хлопок и стон мучений Фэнынь. Ее тело снова материализовалось, на ее лице теперь виднелась ярко-алая метка от удара плети. Взгляд Фэнынь в первый раз выражал сильное удивление, сейчас она уже даже потеряла желание сражаться и хотела только бежать. Мозг Ван Линя же под стимуляцией фрукта вознесения бессмертных совершенно не имел своего сознания, все, что он делал, было на инстинктах. Фэнынь же начала чрезвычайно быстро отступать, любой бы поразился такой скорости, все-таки она могла соперничать с серповидным мечом, такая природная скорость была неимоверно быстрой. Как только начало, то даже ее тень исчезла в тот же миг. Без раздумий Ван Линь указал ладонью руки вниз, и перед ним тут же появился огромный отпечаток ладони. Молли Хай в прошлый раз испугался этой неназванной техники. Сейчас она появилась снова. В этом отпечатке руки теперь даже была ци убийства, она попала в него сама по себе. Ван Линь даже не думал об этом. Взвыл сильный ветер, и с невообразимой скоростью отпечаток помчался в погоню за Фэнынь. Как только ветер прошел через ее тело, она задрожала, ци убийства вошла в нее и с громким взрывом превратила Фэнынь в груду мяса и крови. Снова подул прохладный ветерок, и длинные волосы Ван Линя встрепенулись. Он полетел дальше, а рядом с ним, испуская рев, летели три магических оружия. На земле после него остался лишь кровавый фарш и высушенный труп, а воздух был наполнен неиссякаемой ци смерти. Глава 594. 594. Восстановление сознания. Внутри черной пагоды на доспехах засверкал слабый свет, но в этот раз его мерцание не было обычным, сейчас оно содержало страх. За бесчисленное количество лет это можно было назвать первым разом. Отпечаток ладони. Неужели он? Как он может быть связан с ним? Он. Неужели он тоже здесь? Судорожно размышляла божественная мысль. Его изначально спокойное сердце внезапно подалось панике, и в сознании появился силуэт того человека. Он был невероятно пугающ, только своим видом он внушал страх. Вспомнив культивацию этого человека, его сознание вздрогнуло. Отпечаток руки этого человека имеет множество неточностей, он всего на 70% совпадает с божественной способностью того человека. Ван Линь. Прогремел громкий крик из-за горизонта, голос принадлежал человеку, но по ощущениям был сплавлен с криком более 100 миллионов душ. Как только взрыв этого голоса приблизился, он создал серию звуковых ударов, от которых все вокруг пришло в хаос и распространилось дальше сумасшедшими отзвуками. Ван Линь, находившийся в слиянии изначального духа с фруктом вознесения бессмертных, внезапно начал просыпаться. В его глазах, хотя все еще оставалось пугающее красное сияние, но в тот же момент появилась некоторая ясность. Он повернулся и посмотрел назад. Черное облако за горизонтом, образованное из множества душ, наполненных силой, испускало в этот момент грозный рев. Внутри этого черного облака находился юноша, одетый в черное. Он медленно шел вперед, ступая прямо по воздуху. Внешность его была обычной, но глаза пылали сильной ненавистью. Он, не отрываясь, смотрел на Ван Линя и вдруг сжал зубы и снова крикнул: «Ван Линь, узнаешь меня?» Глаза Ван Линя стали полностью ясными. Он посмотрел на человека и мрачно произнес: «Хупа, таки ты узнал меня, Ван Линь, сегодня я лично убью тебя». Хупа дико засмеялся, с этим смехом бесчисленные души вокруг него зашевелились и во все стороны распространилось огромное невидимое давление. «Ван Линь, ты не мог и подумать, что встретишь меня. В прошлом ты в моем сердце имел безграничную власть, но сейчас, в моих глазах ты слабее муравья». Хупа уставился на Ван Линя. Он копил свою злобу более 10 лет, он не желал сразу убивать его, он хотел высказаться. «П.П. типичная ошибка новичка». «Да, не думал», как всегда равнодушно произнес Ван Линь. «В прошлом ты и 13-й бросили меня, знаешь, как сильно я страдал. Командующий разрушил все меридианы внутри моего тела, все мои кости были сломаны. В той темной тюрьме я переносил множество мучений и издевательств. А где был ты? Я звал тебя миллионы раз, ожидая, что ты придешь и спасешь меня. Где был ты в это время? В твоих глазах я и 13-й всего лишь жалкие пешки. Это смехотворно, 13-й все еще верит в твой обман. Как жаль, что он не видит твоего настоящего лица». Хупа яростно взвыл, и более миллиарда душ в небе будто пришли в восторг и завыли вместе. «К счастью, у неба есть глаза, оно не бросило меня, я не умер и смог переродиться. Я встретил мастера, и моя техника очищения души смогла усилиться невероятным образом. Культивируя день за днем, я достиг могущества более миллиарда душ. В моих глазах ты несомненно должен умереть. Но не беспокойся, я не убью тебя сразу. Я запечатаю твою душу в теле и кину тебя в самую жестокую, самую темную тюрьму всех 9 демонических областей. Я не дам тебе совершить самоубийство, ты будешь страдать, долго страдать, так же как страдал я. После чего я извлеку твою душу и запру тебя одного во флаге душ. Я буду пытать тебя лично каждый день». Хупа злобно уставился на Ван Линя, в его глазах сверкнула усмешка, и он продолжил: «Держу пари, ты никогда бы не мог подумать, что кто-то воспользуется твоей собственной божественной способностью и придет убить тебя. Ты никогда не ощущал на себе укус 100 миллионов душ. Как только я помещу тебя в флаг, я вернусь в поселение очищения души и превращу всех людей в души». Тело Хупа задрожало, его охватил восторг, и он залился безумным смехом. «Ты настолько ненавидишь меня?» — после долгого молчания спросил медленно Ван Линь. «Ненавижу, конечно, ненавижу. Я, Хупа, теперь никогда не буду обычным. С этой техникой очищения души, имея больше миллиарда душ, я, определенно, буду стоять на вершине силы в этих землях демонического духа. Ты не ровня моему мастеру, ты не ровня мне, поэтому ты умрешь». Хупа разразился наглым смехом, и это было не просто так, он имел право быть заносчивым. Все-таки, сейчас он управлял более миллиардом душ. Более того, эти души все были душами героев, павших на древнем поле боя. Когда они умирали, их культивация не была слабой, среди них были души даже нескольких демонических маршалов, они были невероятно пугающими. «У меня есть флаг душ, сейчас, никто кроме спасшего меня мастера не сможет остановить меня, никто. 100 миллионов душ — это не что-то обычное, но моя цель — миллиард, а после 10 миллиардов, я хочу эти 9 областей, земли демонического духа будут моими. Я стану демоническим император, я, Хупа». Ван Линь спокойно наблюдал за криками Хупа, а затем медленно произнес: «Вот как, сначала ты должен убить меня, потом ты убьешь всех людей, использующих технику очищения души. Таким образом больше никто не будет ее использовать, и ты станешь единственным ее пользователем, понятно?» Хупа уставился на Ван Линя и с улыбкой мрачно произнес: «Я был достоин лучшего мастера, а не тебя, считающего меня своей пешкой. Ты научил меня технике очищения души. Что поделать, я не ненавижу тебя за это, но в тюрьме я полностью осознал, что ты, как мой мастер, совершенно бесполезен. Все, чего я добился сам. После этого во мне начал расти гнев, но ты был слишком силен, поэтому я должен был стать еще сильнее. Поэтому, после моего спасения, я поклялся, что как только я стану сильнее, то сразу пойду и убью тебя». Ван Линь слегка покачал головой и, внимательно посмотрев на Хупа, сказал: «10 лет, твоя культивация совершила огромный прыжок, я такого никогда не видел, в прошлом даже девушка, любимая самими небесами, не смогла бы сравниться с тобой. Сначала я не понимал, как ты достиг этого, твой талант хорош, даже сравним с талантом Хонг Ди, но всего за несколько лет невозможно достичь такого, невозможно управлять сразу таким огромным количеством душ. Теперь я понял, в чем причина. Ты культивировал особое умение жизненной силы. Она позволила тебе на короткое время достичь пика своих природных способностей, но время, данное тебе, слишком мало. Возможно, ты не переживешь и дня. Замолкни. Лицо Хупая стало почти звериным. Пальцем правой руки он указал в небо. Черный туман более 100 миллионов душ немедленно разделился, и по воле Хупая часть их помчалась прямо на Ван Линя. «Я дам тебе взглянуть, посмотри, ты, наверное, никогда в своей жизни не видал 1 000 000 душ». Хупая дико засмеялся. Разговор между этими двумя был слышен Сюлижуа, внутри меча бессмертного. Он смотрел на Хупая и ощущал только сожаление. Этот невежественный мальчик даже не знает, сколько раз дедушка Сю пытался предать этого монстра. Если у него все-таки получится, то этого отца Сю больше не будут звать Сю, его фамилией будет Ху, он станет Хулижуа. Предательство – это очень страшное дело, для него требуется ум, против этого демона так просто не восстать. Ван Линь поднял голову и спокойно посмотрел в небо. 1 000 000 душ, превратившись в черный туман, приближался. Ван Линь уже давно не видел такого. Плотные ряды душ неслись плотным потоком и безостановочно ревели. Казалось, они могут проглотить тебя полностью. Ван Линь слегка вздохнул и протянул правую руку к небу. В его ладони немедленно засверкала руна. Тут же 1 000 000 душ, летевшие на Ван Линя, уставились на эту руну и внезапно полностью остановились. Хупая был поражен. «Техника очищения душ используется не так», — сказал Ван Линь спокойно и снова протянул руку. Взгляд 1 000 000 душ мгновенно сверкнул, и они с почтением посмотрели на Ван Линя. Для них божественное сознание Хупая было сознанием хозяина, но как только они увидели руну в руке Ван Линя, то мгновенно поняли, кто их истинный хозяин. Это невозможно. Хупая обезумел, его связь с 1 000 000 душ внезапно полностью испарилась, он был сильно удивлен, однако, на его лице снова вспыхнула ярость, и он прокричал: 100 000 000 душ, поглотите!» С этими словами с неба вниз начали спускаться бескрайние черные облака. Они создавали огромное давление и заполняли собой все вокруг, куда ни глянь, всюду были души. Лицо Хупая стало отвратительным, он будто сошел с ума и наблюдал, как полчище душ несется на Ван Линя с намерением проглотить его. Более 100 000 000 душ приближалось. Ван Линь распространил божественное сознание вокруг и прокатился по ним. Дефект техники очищения души, который он оставил в прошлом, мгновенно взорвался, и все души тут же перешли под полный контроль Ван Линя. 100 000 000 душ задрожало, в их взгляде появилась почтительность, и они окружили Ван Линя, сформировав черные облака. Взгляд же Хупая в этот момент наоборот остекленел, он казался безжизненным. Вокруг него не осталось ни одной души. Такая внезапная перемена вмиг опустошила весь разум Хупая. «Хотя твоя техника очищения души и была слегка изменена, сделав контроль гибче, основа осталась прежней, и так, без истинного наследия, без десятка тысяч лет практики и жертв, ты не смог бы ее изменить». Ван Линь был истинным наследником техники очищения души. Школа очищения души сильно почитала флаг душ. Хотя эта техника и не была ошеломительной божественной способностью, она, в действительности, прошла сквозь бесчисленное множество людей, через тысячи лет совершенствования, обучения и достижений. Как мог простой человек на несколько лет вдруг взять и изменить ее так просто без полного наследия? Хупая сам ни за что не смог бы такого добиться, возможно, его благодетель, тот человек в доспехах, смог бы, но это было бы лишь бессмысленной тратой сил. Невозможно. Как так могло случиться? Благодетель сказал, что исправил эту технику. Взгляд Хупая стал абсолютно безжизненным и внезапно наполнился безумием. Он уставился на души вокруг Ван Линя и заорал: «Души, быстро, возвращайтесь!» В его голосе звучали слезы, но все души вокруг Ван Линя не обращали на него никакого внимания, продолжая с почтением смотреть на Ван Линя. «Души, немедленно возвращайтесь!» Яростно заревел Хупая, но души продолжали сновать рядом с Ван Линем. Гнев Хупая достиг предела, внезапно он вздрогнул и выплюнул полный рот крови. За 10 лет и все время очищал души, каждый день, каждую ночь он все время культивировал. Его уверенность в своих силах постоянно росла, и в момент, когда он достиг 100 000 000 подконтрольных душ, он поверил, что придет день, и он станет сильным, что сможет убить Ван Линя и занять его место. Но сейчас, все это перед лицом Ван Линя, все его усилия были потрачены впустую. Несколько лет напряженной работы были просто-напросто подарены Ван Линю. Все тело Хупая раздирал огонь гнева, Его кровь бурлила и, казалось, была готова вырваться наружу. «Ван Линь, я должен убить тебя!» На лице Ху Пая вздулись синие вены. Он был объят безумием и был похож на Ван Линя, когда тот проглотил фрукт вознесения бессмертных, возможно, даже еще безумнее. «Если у тебя есть надежда, то чем больше ты в нее веришь, тем сильнее будет разочарование в случае провала». В глазах Ван Линя отразилась задумчивость. Он махнул правой рукой и, слегка вздохнув, произнес: «Я причина твоего безумия, раз так, перед смертью я дам тебе увидеть истинную божественную способность флага душ». Флаг миллиарда душ вылетел из сумки Ван Линя. После взмаха все 100 миллионов душ вокруг мгновенно затряслись и начали быстро сливаться. Почти мгновенно 100 миллионов душ превратились в одну. Эта душа, сверкая всем телом, понеслась к Ху Пая и нанесла удар. Как только ее кулак приземлился на тело Ху Пая, оно затряслось и тут же разорвалось. Ван Линь слегка вздохнул и взмахнул великим флагом душ. Все 100 миллионов душ поглотились флагом. Во взгляде же Ван Линя вспыхнул ясный свет, в котором глубоко внутри была спрятана боль его сердца. Он посмотрел вперед, там вдалеке виднелась черная пагода. Рядом с пагодой стоял старик, все его тело покрывала черная броня, он также смотрел на Ван Линя. Взгляд Ван Линя переместился со старика и упал на черную пагоду. Он ощущал густую дьявольскую ци, проникающую из пагоды. Это была истинная дьявольская ци, даже культиватор, культивирующий ци демона, не может соперничать с ней, она сильно отличается. Когда Ван Линь проснулся, он задумался, эта дьявольская ци была очень сильна, тот человек у пагоды, вероятно, из поколения экспертов. Ван Линь глубоко вздохнул, его изначальный дух еще не полностью слился со смертным телом, ему все еще требовалось полмесяца для достижения нормализации сферы. Только тогда он сможет по-настоящему достичь стадии Вэньдин. Фрукт вознесения бессмертных невероятно пугающ, я смог противостоять этому человеку, но впал в безумие. Ван Линь выдохнул и уставился перед собой. Старик в черных доспехах около пагоды сделал шаг вперед, тут же под его ногами распространилась дрожь, она дошла даже до ног Ван Линя. Культивация на последней стадии Вэньдин у этого человека не настоящая, его истинная культивация не так высока, это все из-за доспехов. Взгляд Ван Линя вспыхнул ясностью и болью еще раз. Фрукт вознесения бессмертных предпринял еще одну контратаку, пытаясь снова захватить сознание Ван Линя и снова ввергнуть его в безумие. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом, он холодно хмыкнул и снова подавил эффект фрукта. Затем он поднял правую руку и указал в небо, послышался раскат грома и внезапно из-за горизонта появилась река. Тут же левой рукой Ван Линь коснулся лба и золотое сияние, отделившись от его головы, приземлилось прямо на указательный палец его левой руки. Это была Ци Ича Линг Тянхау. Старик в черных доспехах замер, а его взгляд вспыхнул. Глава 595. Противостояние святого. Глава 595. Концентрация души источника. Старик в черной броне нахмурился, в его глазах сверкнул огонь, он сначала бросил взгляд на желтый источник мертвеца в небе, на миг задержался на нем, и затем посмотрел снова на Ци Меча Линг Тянхау. В этот раз его глаза ярко засияли, неотрывно глядя на Ци Меча он сделал глубокий вдох. Этот желтый источник, созданный с помощью понимания пути, действительно имеет божественную способность, но это лишь начальная форма, ему недостает реальной мощи. А вот эта Ци Меча, эта Ци Меча сильна, даже очень сильна. Тот, кто создал такую Ци Меча, наверняка является небывалым талантом, и боюсь, что его культивация уже достигла третьей границы разрушения тьмы. Ван Линь пустил в ход две своих сильнейших техники, желтый источник мертвеца пути души и Ци Меча Линг Тянхау, но его целью не было сражение с этим человеком, он хотел запугать его. Сейчас Ван Линь уже пришел в себя, подавив безумие, вызванное фруктом вознесения бессмертных. Теперь он восстановил свою психику и ясно увидел, что этот старик перед ним не тот, кому он сможет противостоять, не говоря уже о той безымянной сущности внутри черной пагоды. Старик в черной броне отвел взгляд от Ци Меча, посмотрев на Ван Линя, замолчал. Вокруг было тихо, только от желтого источника мертвеца в небе раздавалось шумное журчание, этот звук волнами рассеивался вокруг. В этот момент вдруг раздался громкий бесплотный голос, прилетевший из пагоды за спиной старика в черном доспехе. «Где ты научился этому удару ладони?» Этот голос громогласным эхом прокатился по округе. В тот миг, когда он прозвучал, земля пошла трещинами, которые остановились только в 10 джанах от Ван Линя. Ван Линь задумался, затем вспомнил, что именно этот голос нанес ему бесчисленные раны по пути сюда, и если бы не палец одинокого огня и ци убийства, он бы скорее всего давно уже был мертв. «Я изучил эту технику в царстве бессмертных», — угрюмо ответил Ван Линь. «Царство бессмертных». «Да, он действительно когда-то бывал в царстве бессмертных», — сам себе проговорил этот громкий голос. Ван Линь полетел прочь. Фрукты вознесения бессмертных больше не действовали на него. Сейчас он был спокоен, только облился холодным потом. «Схватить его, он нужен мне живым». Снова раздался этот голос, который затем исчез внутри пагоды и больше не появился. Старик в черном доспехе не сомневался ни секунды. Он поднялся в воздух и словно молния бросился прямо за Ван Линем. Используя позднюю стадию вознесения, в воздухе он сложил руки в заклинание и тихо выкрикнул: «Ветер!» Как только он это произнес, в небе из ниоткуда появился ураганный ветер, земля начала трескаться, от нее отрывались бесчисленные каменные обломки, которые присоединялись к урагану в небе и летели в сторону Ван Линя. Лицо Ван Линя помрачнело, он отступил на несколько шагов назад, поднял правую руку и указал ей в небо. Желтый источник мертвеца, созданный из пути души, тут же хлынул вниз, словно река Хуанхэ, низвергающаяся с небес. Когда налетел ураган, эта река остановила его, и под действием силы вращения, ураган был поглощен желтым источником мертвеца. «Ты так молод, а у тебя уже есть собственный путь, ты не так прост, как кажешься». Голос старика в черной броне был спокойным, он слоил правую руку в заклинание и направил в небо. Затем он громко крикнул: «Гром!» От этого крика над землей вдруг нависли свинцовые тучи, черной завесой затянув небо. По форме эти черные тучи напоминали уродливое лицо дьявола. Когда прозвучало заклинание, в небесах раздался грохот, а среди туч разверзлась брешь, из которой к земле полетела черная молния. Удар грома прокатился эхом по округе. Лицо Ван Линя изменилось. Ни секунды не размышляя, он вытянул вверх мизинец левой руки, во все глаза глядя на приближающуюся с ревом молнию. Палец мертвеца. С божественной способностью такого типа у Ван Линя не было права на ошибку. Он когда-то слышал, как Си Тунань упоминал, что среди культиваторов самыми сложными считаются божественные способности громового типа, и без сильнейших божественных способностей эту технику крайне трудно освоить, потому что гром представлял собой мощь неба, это была сила небес, где уж простому смертному освоить такую технику. При появлении пальца мертвеца, желтый источник мертвеца тут же забурлил, и вся река, текущая из него, начала следовать движению пальца Ван Линя. Одно движение, и источник, бешено вращаясь, вырвался прямо в небо, навстречу черной молнии. Раздался грохот, от которого небо и земля содрогнулись, он прокатился этим по округе, и желтый источник мертвеца начал разрушаться. Но та черная молния тоже быстро растворилась, и когда источник разрушился на треть, молния исчезла. Это славный путь. Старик в черной броне холодно усмехнулся, снова указал в небо правой рукой и крикнул: «Дождь!» Тучи в небе вдруг собрались вместе, и из них на землю начала падать черная вода. Этот черный дождь был похож на стрелы, летящие с неба, падающие прямо на Ван Линя. Поздняя стадия вознесения, все-таки я не тот, кто может противостоять ей. Но если хочешь убить меня, это будет не так-то просто. Глаза Ван Линя сверкнули, он шагнул вперед и вошел прямо в желтый источник мертвеца. Он погрузился в источник и сам стал источником. Он и есть путь, он и есть желтый источник мертвеца. Когда Ван Линь погрузился в источник, разрушенный на треть, он сразу же превратился в огромную волну, которая поднялась над землей и в мгновение ока обернулась желтым драконом. Ван Линь сейчас находился там, где находилась голова этого дракона. Дракон поднял голову и издал рев, в котором звучал и звук журчания желтого источника мертвеца, и путь противостояния Ван Линя. Это был крик Ван Линя, поднявшего голову. От звука этого драконьего рева капли дождя, падающие с неба, на миг застыли и вдруг разбились, превратившись в нити черной ци. Они разлетелись вокруг, и все небо оказалось покрыто этой черной ци. Неплохая материализация пути, только жаль, что твой путь, как я посмотрю, не выдержит и одного моего удара. У меня нет своего пути, а вот у моего доспеха есть собственный путь. Лицо старика ничуть не изменилось. С холодной усмешкой он вскинул руки и поднялся в небо, тихо выкрикнув: «Ветер!» Поднялся ураганный ветер, который со свистом сформировался в небе в огромную воронку. Это был настоящий смерч. Когда он появился, Все черные тучи с небес сразу же затянуло внутрь него. «Дождь!» — снова крикнул старик, и от этих слов изнутри этой воронки полетели капли дождевой воды, которые были концентрированы дьявольской ци, необыкновенной мощи. «Гром!» — раздался раскат грома, и в черных тучах в небе снова сверкнула черная молния. Как только она появилась, вместе с каплями дождя вокруг бешено замелькали одна за другой вспышки черных молний. В этот миг, среди черных вспышек молний, капли дождя соединились через электрические разряды, образовав электрическую сеть, которая густым слоем накрыла небо. Молния. Голос старика, казалось, перекрыл гром. Черная молния в небе, капли дождя, и даже та ураганная воронка, в этот миг со скоростью молнии начали падать к земле. Ван Линь поднял голову. Это сражение было для него вершиной, которой у него в жизни еще не было. Сражение на начальной стадии вознесения против поздней стадии было обречено на поражение, если только не случится что-то против воли небес. Ван Линь ясно это понимал, потому что он сам был тем, кто противостоит небесам. И ци меча Линг Тянхау тоже противостояла воле небес. Ван Линь ударил рукой по сумке и достал великий флаг миллиарда душ. 100 миллионов душ тут же яростно вырвались наружу. Когда они появились, то не поднялись в небеса, а с огромной скоростью слились с желтым источником мертвеца. 100 миллионов душ целиком погрузились в источник. Под действием фрукта вознесения бессмертных я смог сотворить желтый источник мертвеца, а сейчас, когда я пришел в себя, я также смогу сконцентрировать душу источника. 100 миллионов душ вошли в желтый источник мертвеца, начали концентрироваться вместе и превратились в одну душу. Эта душа и была душой источника. В момент приближения с небес ветра, дождя и молнии, желтый источник мертвеца обрел душу, и от него по земле прокатился грохот. Ван Линь внутри источника раскрыл изначальный дух, и понимание пути вошло в него. В тот момент изначальный дух Ван Линя издал низкий рев, и желтый источник мертвеца тут же поднялся от земли и ринулся вверх. С душой внутри, в этом броске желтый источник мертвеца казался живым существом, подобно желтому дракону. Он заревел и собрался проглотить эту божественную способность ветра, дождя и молний. Одновременно с этим из точки между бровями Ван Линя вырвались 130 тысяч потоков ци убийства. Они слились с желтым драконом, и в тот же миг из желтого источника мертвеца потекла дьявольская ци. Это и был настоящий желтый источник мертвеца Ван Линя, объединенный со 100 тысячами потоков ци убийства, со 100 миллионами души главное, с путем самого Ван Линя. Все эти различные субстанции слились воедино и яростно вырвались наружу, в небо, прямо навстречу божественной способности старика в черном доспехе. Это была битва на пике возможностей. Свистела черная молния, капли дождя сверкали молниями, смерч закружился еще мощнее и столкнулся с желтым источником мертвеца. В этот миг небо и земля поменяли цвет, в небе раздался оглушительный удар грома, бесконечным эхом он прокатился по дрожащей земле, на которой начали бешено появляться огромные трещины. Все древние поле боя в этот миг словно разрывалось на части, а небо разбивалось от сильнейшего удара. Эта битва была сражением между небом и землей. Когда земля разорвалась, множество душ вылетело из-под нее, и поскольку Хупао еще не успел их очистить, их сила была еще сравнительно большой. В тот миг, когда они поднялись в воздух, глаза Ван Линя сверкнули, и великий флаг миллиарда душ дрогнул в его руках. Флаг превратился в черную ткань, которая закрыла собой небо, и с одним его движением бесчисленные души были поглощены флагом, затем они превратились в черную ци, которая влилась в желтый источник мертвеца. Небо и земля содрогнулись, лицо старика в черном доспехе стало мрачным, он внимательно посмотрел на Ван Линя и покачал головой. «Это техника громового ветра, самая слабая из всех моих божественных способностей. Дальше ты увидишь путь моего доспеха. Путь дьявола». Старик дотронулся рукой до доспеха у себя на груди, и в тот же миг доспех начал странно шевелиться, из него начали вылетать один за другим потоки дьявольской ци, которые собирались вокруг него. Перед ним появился серп, горящий дьявольским пламенем. Дьявольская ци этого серпа была очень густой, и кроме того в ней как будто было что-то, преодолевающее законы неба и земли, и потому ее появление заставляло пространство вокруг покрываться трещинами, но при этом тут же быстро восстанавливаться. Этот серп был не полностью материальным, он непрерывно переходил из материального состояния в небытие и обратно, и от этого процесса он издавал странное шипение. Как только серп появился, на лице старика отразилась боль, словно он переживал невообразимые пытки. между его бровей, там, куда раньше вошла однорогая дьявольская тень, постепенно начало появляться выражение ее лица, и в отличие от старика, оно было ужасно довольным. Когда тень целиком появилась из головы старика, обратившись к черным дымом, она вошла внутрь серпа, и с этого момента серп словно ожил, он сверкнул и полетел прямо на Ван Линя. В небе продолжалась битва между ветром, дожде, молнией и желтым источником мертвеца, грохот этой битвы эхом прокатывался по небу и по земле, а внизу под ними серп мчался к Ван Линю, оставляя длинный след дьявольского пламени. Взгляд Ван Линя сфокусировался, он поднял правую руку и на кончике его пальцев сконцентрировалась ци меча Линг Тянхау. Линг Тянхау всю свою жизнь посвятил мечу, заложив основу четырех малых миров, он превратил их в четыре божества меча. На планете Тянь Юнь он был так же знаменит, как Тянь Юнь Цзы, и его ци меча обладала невообразимой мощью. Глава 596. Противостояние святого. Глава 596. Пилюля крови души. Этот серп был сотворен из дьявольской ци самого старика в черном доспехе. Он не был настоящим дьяволом, и его дьявольская ци не была чистой, потому сделанный из нее серп дьявола не был совершенным. Но вот тень на его лбу была все же настоящей частью дьявольской души, и когда она сливалась с оружием, пусть даже это было обыкновенное железо, оно тоже могло стать клинком дьявола, не говоря уже о таком серпе, состоящем из дьявольской ци. Когда душа дьявола вошла внутрь серпа, он превратился в серп дьявола. Он стал оружием пути дьявола. Ци меча Линг Тянхау и серп дьявола, какое оружие сильнее, этого не знал никто. На указательном пальце Ван Линя сверкнул свет меча. Ци меча Линг Тянхау со свистом вырвалась с кончиков его пальцев. Эта ци меча была невероятно сильной. Как только она появилась, все вокруг как будто замерло. В этот миг время словно остановилось, и даже желтый источник мертвеца в небе и божественная способность ветра, дождя и молнии на секунду померкли. Когда сверкнул свет меча, все вокруг наполнилось ци меча. Эта ци меча была такой густой, что желтый источник мертвеца в небе повернулся вспять и вошел прямо в тело Ван Линя. 130 тысяч потоков ци убийства разрушились, а душа источника внутри них снова превратилась в 100 миллионов душ. Божественная способность ветра, дождя и молнии тоже начала рушиться, черная молния исчезла, бесчисленные капли со вспышками электрических разрядов потухли, и даже та воронка смерча в небе разрушилась сразу, как ци меча прошла сквозь него. Когда появился свет меча, любая божественная способность уступала ему место, не решаясь вступать с ним в бой. Это был путь Линг Тянхау, заключенный в его свете меча. Путь тирана. Линг Тянхау всю жизнь гордым и надменным, он избрал путь тирана, и на его пути, ци его меча отражала этот путь, который был мощью небес. Выражение лица дьявольской тени на серпе дьявола стало сосредоточенным, клинок сверкнул, превратился в черную вспышку и полетел прямо на Ван Линя. Ци меча вся состояла из понимания пути тирана, она тоже бросилась вперед. В тот миг, когда серп дьявола и ци меча приблизились друг к другу, казалось, что за ци меча появилась тень самого Линг Тянхау, и точно так же, за серпом дьявола, сформировалась иллюзорная тень огромной дьявольской тени, с одним рогом на лбу. В момент столкновения земля под ними начала рушиться, появилась трещина, которая разделила ее ровно на две половины. Образовалась пропасть, которая быстро начала расширяться. Облака в небе целиком испарились, а небо в этот миг потемнело. Дьявольская тень за серпом дьявола скорчила недовольную гримасу и исчезла, и в тот же миг серп дьявола разрушился. Ци меча Линг Тянхау целиком померкла, от нее осталась только одна золотистая вспышка, но и эта вспышка тоже несла в себе путь Линг Тянхау. В тот миг, когда разрушился серп дьявола, ци меча пролетела мимо и понеслась прямо к черной пагоде. Выпустив ци меча Линг Тянхау, Ван Линь тут же полетел прочь, ни минуты не задерживаясь. Он отступал, он должен был отступить, ведь после пробуждения сознания он ясно понял, что если он сейчас последует за безумием в сердце и с боем прорвется в эту пагоду, он наверняка попрощается с жизнью. Пока старик в черной броне следил за ним, он не мог отступить, но сейчас, когда он выбросил вперед ци меча, это была лучшая возможность для отступления. В тот момент, когда серп дьявола разрушился, старик в черной броне выплюнул фонтан крови, он сильно ослабел. Когда он увидел, что Ван Линь уходит, он, стиснув зубы, хотел погнаться за ним, но тут же резко остановился. Его лицо сразу изменилось, и он полетел в направлении, в котором умчалась ци меча. Ведь эта ци меча летела прямо к черной пагоде. И он понимал, насколько важна эта пагода для слуги дьявола. Хотя он летел с огромной скоростью, ци меча все же была быстрее. В одно мгновение она достигла черной пагоды, и в тот же миг изнутри пагоды раздался возмущенный вздох, от которого ци меча остановилась. Однако она не рассеялась, путь тирана внутри нее заставил ци меча все же пройти сквозь силу этого вздоха и коснуться черной пагоды. Изнутри пагоды раздался легкий стон, она содрогнулась, и хотя не рухнула, все же покрылась множеством трещин. Какая сильная ци меча! Тот, кто создал ее, должно быть, на голову сильнее меня даже в самом расцвете лет. Увидев, что ци меча исчезла, а черная пагода стоит на месте, старик в черной броне облегченно вздохнул. В тот же миг изнутри пагоды вырвалась густая дьявольская ци, которая вошла прямо в тело старика, и броня на нем сверкнула необычным сиянием. Его тело вмиг раздулось, он весь сразу увеличился в несколько раз, превратившись в великана ростом в 3 джана. Доспех на нем тоже увеличился, а из лба старика вылез черный рог, испускающий холодное сияние. Теперь этот старик больше не был человеком. Он взревел от боли, яростно развернулся и посмотрел на быстро убегающего Ван Линя. В его глазах сверкнул холодный огонь. «Маленькое ничтожество, посмотрим, куда ты сбежишь». Сказав это, он оттолкнулся ногой и полетел вдогонку. «Фрукт вознесения бессмертных спас меня, а теперь он же меня и убьет». Ван Линь про себя вздохнул. Затем его глаза сверкнули, и он подумал: «Только если попытаться рискнуть». Он ударил рукой по сумке, и в его ладони появилась покрытая воском пилюля. На ней были начертаны бесчисленные руны, которые светились странным сиянием вместе с ударами сердца Ван Линя. Ван Линь стиснул зубы, от его божественного сознания отделился один поток, который вошел внутрь его сумки. Порыскав внутри, он отыскал там маленькую сферу, запечатанную бесчисленными ограничениями, и вошел внутрь нее. Внутри сферы ограничений, лицо Я Сисюэ было красным, с нее непрерывным потоком лился пот, а в глазах отражалось странное выражение боли и вместе с тем наслаждение. Иногда проскальзывал также стыд и попытки сопротивления. «Я Сисюэ, ты должна рассказать мне, как использовать пилюлю крови души. Если ты не скажешь, перед смертью я уничтожу сумку, ты погрузишься в небытие и будешь вечно пребывать в таком состоянии». Его голос божественного сознания вошел прямо в сознание Я Сисюэ, подействовав как раскат грома. Она вдруг пробудилась, но тут же начала сопротивляться сильнее, потому что то странное чувство, которое порождали ограничения в ее теле, практически заставляло ее разрываться на части. «Убери ограничения, и я скажу тебе», сопротивляясь, произнесла Я Сисюэ. Она была согласна рассказать Ван Линю что угодно, лишь бы больше не подвергаться этой пытке. Божественное сознание Ван Линя прошлось по телу Я Сисюэ, и в тот же миг все ограничения на ней исчезли. Она облегченно выдохнула. И хотя ее лицо все еще было красным, больше не было источника ее мучений, и ей сразу же стало намного легче. Она никогда раньше не видела, чтобы Ван Линь так волновался, и теперь собиралась поторговаться с ним. Сознание Ван Линя разделилось на 2 части, одна из которых проникла в его сумку, а другая все еще была в теле. И сейчас, когда старик в черном доспехе нагонял его в несколько шагов, глаза Ван Линя ярко сверкнули, и из его сумки тут же вылетел боевой топор. Этот топор был артефактом народа демонов-великанов. Ван Линь взял его в руки, затем выбросил назад и закричал. Взрыв! Топор дрогнул, и вдруг раскололся на части, превратившись в огромный смерч. Старик в черной броне нахмурился, слегка хмыкнул, взмахнул рукавом, и огромный смерч из расколотого топора в одно мгновение исчез. Внутри сумки Ван Линь заорал: «Ты скажешь или нет?» Его голос дрогнул, и ограничения тут же появились снова. Если эта женщина и теперь промолчит, он был готов продолжить ее мучения в этой боли. Лицо Я Сисюэ было красным, а в глазах мелькнул страх. Глядя на эти ограничения, она, не задумываясь, рассказала ему, как использовать пилюлю крови души. В этот миг снаружи старик в черной броне уничтожил смерч и протянул руку, чтобы схватить Ван Линя. Ван Линь внутри сумки переспросил все еще раз, затем быстро вернул сознание в тело. Он раздавил пилюлю крови души в ладони на кусочки, из которых начала сочиться синяя кровь. Ни секунды ни медля, Ван Линь прокусил кончик пальца и нарисовал кровью в воздухе замысловатую руну. После появления эта руна соединилась с синей кровью из пилюли. Затем Ван Линь быстро схватил руну и прижал ее к центру своего лба. В этот миг старик, превратившийся в огромного великана, уже был близко. Руна проявилась на лбу Ван Линя, он стер ее со лба и одним движением выбросил вперед на 1000 ли, руна исчезла вдали. Сделав это, Ван Линь резко развернулся. Ясность в его взгляде полностью исчезла, на смену ей пришло то самое безумное намерение битвы и желание убивать, вызванное фруктом вознесения бессмертных. «Умри, старый хрыч!» Глаза Ван Линя налились красным, в безумии он свирепо заревел, и вместо того, чтобы отступать, полетел вперед, навстречу старику. В момент полета внутри тела Ван Линя вдруг взорвался сгусток пламени, это пламя выплеснулось наружу чистым огнем. Старик в черном доспехе изменился в лице, и вместо погони начал отступать, а затем отступать еще быстрее. «Ты сошел с ума!» В глазах старика показалось потрясение. «Самоуничтожение!» «Самоуничтожение культиватора на уровне вознесения!» Даже он не хотел бы испытать на себе его мощь вот так напрямую. Душу Ван Линя заполнила чудесная сила фруктов вознесения бессмертных. Он уже потерял разум, его изначальный дух сгорал, а 4 капли божественного нектара внутри изначального духа горели вместе с ним. Тело Ван Линя словно стало падающей звездой, он летел прямо на старика, а тот все отступал и отступал, с выражением ужаса на лице. Взрыв. Пламя на теле Ван Линя ярко сверкнуло, он посмотрел прямо на старика, и его тело разрушила божественная сила изнури. Вместе с изначальным духом он превратился в волну невообразимой силы, которая полетела вперед. Если бы это было обычное самоуничтожение культиватора вознесения, старик бы, конечно, был ранен, но все же остался бы жив. Однако внутри тела Ван Линя был божественный нектар, и в этот раз ситуация была совершенно иной. Сила самоуничтожения бешено летела вперед, и когда она ударила в тело старика, он выплюнул целый фонтан крови, а доспех на его теле превратился в тонкие полосы, которые собрались перед стариком, чтобы противостоять этой взрывной волне. Но только их противостояние продолжалось не больше 3 вздохов, затем доспех превратился в черную дьявольскую тень, которая одним прыжком покинула старика и полетела к черной пагоде. Оставшись без защиты доспеха, тело старика в один миг разрушилось от ударной волны самоуничтожения Ван Линя. Когда в процессе самоуничтожения тело Ван Линя исчезло, он рванулся в сторону пагоды, которая уже была недалеко, и нанес удар. Этот удар был средоточием намерения пути, жизни и изначального духа, и в нем даже сквозили голоса древних богов. Все это, в тот миг, когда его тело исчезло, вырвалось наружу и сложилось в этот удар. Удар превратился в поток ураганного ветра, он налетел на пагоду и пагода содрогнулась. Трещины на ней, оставленные ци меча Линг Тянхау, начали разламываться, и в мгновение ока вся пагода рухнула. В воздухе парил доспех, на котором не хватало одного наруча. Он сверкнул сумрачным светом, и от него раздался голос божественного сознания. «Ты разрушил мою дьявольскую пагоду, и я должен убить тебя, пускай даже ты как-то связан с ним». Дьявольская пагода была важным дьявольским оружием распространения божественного сознания, находящегося в доспехе. Без дьявольской пагоды его божественное сознание не могло наблюдать за большей частью земель демонического духа. На том месте, где раньше находилась дьявольская пагода, после ее разрушения, появилась формация черного цвета, а внутри формации показался силуэт человека. Он сидел, подогнув колени, его волосы развивались, а тело было покрыто фиолетово-золотым узором. В этот миг доспех спустился вниз, превратился в черные потоки линий, которые обвились вокруг тела этого человека. В мгновение ока доспех наделся на него, и в тот же миг этот мужчина раскрыл глаза. За 1000 ли от этого места в воздухе из ниоткуда появилась капля синей крови. Как только она появилась, сразу же умчалась вдаль. В полете она постепенно изменялась, пока, наконец, не сформировался силуэт Ван Линя. Глава 597. 597. Кровь в тени древнего демона. Синяя кровь превратилась в Ван Линя. Он хватанул рукой в пустоту, и его сумка немедленно появилась в его руке, после чего Ван Линь накинул на себя синий халат и, сделав шаг, потерялся вдали и исчез. Появившись на огромном расстоянии, Ван Линь тут же направился прямо в имперскую столицу, небесный демонический город. После того, как пилюля крови души была поглощена изначальным духом и кровью, эффект появляется очень быстро. В момент смерти, до тех пор пока она соединена с изначальным духом, твое слияние с бездной обратимо, и ты можешь воскреснуть. С помощью силы крови души можно заставить изначальный дух, связанный с ней, вернуться из небытия. В прошлом я Сисюэ делала именно так. Также в прошлом Тянь Юньцзы передал Ван Линю сокровище, которое могло спасти его жизнь. Но оно могло выстоять только против силы культиватора на последней стадии Вэньдин. Трехметровое воплощение старика в черной броне хотя и имело культивацию на уровне последней стадии Вэньдин, но его сила, как Ван Линю показалось, превысила все ее возможные пределы. К тому же тот, кто находился внутри этой странной черной пагоды, явно не был обычным. Поэтому мозг Ван Линя мгновенно перебрал огромное количество вариантов и быстро принял решение проглотить пилюлю крови души. Он должен был бороться. Человек внутри черной пагоды был невероятно силен. Как только Ван Линь пришел в себя, он вспомнил, какая сильная тревога охватила его в момент атаки божественного чувства из той черной пагоды. Если бы не стимуляция фрукта вознесения бессмертных, количество его смертей было бы бесчисленным. Он не мог оставаться в землях демонического духа более 400 лет. Ежедневно принимать фрукт вознесения бессмертных для стимуляции изначального духа и убивать всех встречных, он бы впал в сумасшествие и полностью потерял бы свой разум. Поэтому он должен был бороться. Если бы он не попытался ранить или убить того человека внутри черной пагоды, то даже если бы он попытался убежать далеко, даже если бы воспользовался техниками высшей телепортации, он бы все равно не смог скрыться от атаки божественного сознания этого человека. Пока эффект фрукта вознесения бессмертных действует все более-менее нормально, но как только он закончится, человек из черной пагоды тотчас снова запустит атаку своего божественного сознания, которое несомненно убьет Ван Линя. Существо внутри пагоды ни разу не показалось, очевидно, ему нужно было постоянно находиться внутри, решил Ван Линь. В момент своей телепортации он направился прямо в небесный демонический город. Он собирался обеспечить себе двойную защиту и достичь этого можно было только с помощью древнего демона. Хотя мы договаривались 10 лет назад, я был занят прорывом к Вэньдин, теперь же спустя 10 лет настал точно тот день, о котором было соглашение, думаю, если я приду сегодня, древний демон не откажется. Подумал Ван Линь и увеличил скорость. В его изначальном духе влияние фрукта вознесения бессмертных все еще оставалось. Раз Ван Линь сейчас в ясном сознании, то если он захочет, легко сможет удалить остатки силы воздействия фрукта. Но делать этого он не стал. Он хотел подольше оставить на себе эффект этого фрукта в случае, если существо из черной пагоды снова воспользуется атакой божественного сознания. Но если все будет наоборот, то мне лучше приготовиться бежать без оглядки. Ван Линь тяжело вздохнул. Между ним и существом из черной пагоды не было никакой вражды, но именно оно напало на него. В мире культивации это является обыденной вещью. Всегда будут сильные и слабые. После телепортации Ван Линь с удивлением заметил, что внутри него сила бессмертных, которая только что была потрачена, неожиданно мгновенно восполнилась. После чего он решил воспользоваться техникой высшей телепортации несколько раз. Следует отметить, что техника высшей телепортации потребляет намного больше силы бессмертных. В прошлом Ван Линю после ее использования требовалось некоторое время для поглощения нефрита бессмертных. Сейчас же в этом не было нужды, и как только он появился, то сразу вновь использовал технику высшей телепортации. Когда я взорвал себя, проглотив 4 капли жидкости бессмертных, они полностью слились с моим телом, но после воскрешения я также почувствовал странную технику внутри себя. Немного подумав, осознал Ван Линь, после чего перестал об этом размышлять и использовал несколько высших телепортаций. До столицы, небесного демонического города, оставалось рукой подать. Можно сказать, что скорость Ван Линя еще никогда не была настолько огромной. Как жаль, что под стимуляцией фрукта вознесения бессмертных я потерял разум, иначе туцы меча в теле Цзышу я бы ни за что не оставил. Я, конечно, помню, где лежит сейчас его тело, но вот не знаю, если я поспешу сейчас назад, будет ли Ци меча все еще внутри. Взгляд Ван Линя вспыхнул, воодушевившись, он решил прямо сейчас не возвращаться в огненную демоническую область. До небесного демонического города оставалась только одна высшая телепортация, и Ван Линя уже собирался сделать шаг и использовать ее, как вдруг позади раздался наполненный гневом рев. «Ну же, дай мне посмотреть, как ты от меня убежишь». Позади Ван Линя, на расстоянии 1000 метров, сделав шаг, появился одетый в броню рослый мужчина. Его лицо имело грозный вид, глаза искрились слабым светом, а все его тело покрывало ужасающая дьявольская ци. Выражение лица Ван Линя сильно изменилось. Он сделал шаг, и его тело тут же исчезло. Оглянувшись на рослого мужчину позади, он чуть не выкрикнул от страха: «Линг Тянхау». Внешность рослого мужчины позади с невероятной точностью совпадала с мастером меча Линг Тянхау. Ван Линь, исчезнув, появился в 100 километрах от небесного демонического города. Его лицо было мрачным. Со вспышкой в глазах он подумал: «Это не Линг Тянхау, хотя и очень похож, но он намного младше. Более того, в нем не чувствуется сила Линг Тянхау, и лица у них не полностью совпадают, только детали схожи». В этот момент одетый в броню мужчина сделал шаг и вышел из пустоты. Он смотрел прямо на Ван Линя и серьезным голосом произнес: «Почему ты не бежишь?» Говоря это, он вытянул руку вперед и, хватанув воздух, выпустил из 5 пальцев 5 потоков дьявольской ци. «Линг Тянхау, кто он тебе?» Взгляд Ван Линя сверкнул, и он внезапно спросил. Рука рослого мужчины остановилась, а 2 глаза, наполненные дьявольской ци, сверкнули удивлением. «Линг Тянхау, знакомое имя». Ван Линь быстро отступил, его взгляд вспыхнул холодным светом, и он крикнул: «Мастер меча Линг Тянхау из секты Великого Меча Ло! Мастер меча секты Меча Ло!» В глазах мужчины удивление стало еще больше. Вместе с этим в них появилось отражение попытки изо всех сил вспомнить прошлое, но внезапно на его лбу вылезла тень дьявольской души и, уставившись на Ван Линя злобным взглядом, зашипела. После этого удивление полностью исчезло с лица мужчины, и в глазах появилось дьявольское пламя. «Древний демон!» Ван Линь быстро отступил и громко крикнул. Могущественное сознание внезапно прокатилось по небесному демоническому городу и прибыло прямо к Ван Линю. «Ты опоздал на 10 лет». Голос древнего демона послышался в ушах Ван Линя. «Я позаимствую немного твоей крови». Как только появились эти слова, из всех отверстий и пор в теле Ван Линя засочилось массивное облако крови. Мгновенно эта кровь собралась и сформировала взрослого человека, внутрь которого и проникло сознание древнего демона. Ван Линь, за раз потеряв большое количество крови, быстро побледнел, затем достал лекарственные пилюли, проглотил их и сел на землю в медитации. Рослый мужчина с дьявольской душой во лбу уставился на кровавую тень перед Ван Линем и с воплем произнес слова на странном языке. «Байло, ты посмел помешать мне?» Кровавая тень задвигалась и, изменившись в существо с 2 рогами и с демоническим светом в глазах, посмотрела на лоб рослого мужчины с дьявольской душой и равнодушно ответила: «Ты всего лишь низший дьявол 9-го осколка, почему бы мне тебе и не помешать?» Язык древних богов. Глаза Ван Линя широко открылись, и он задумался. Глава 598. Успешное завершение. Вышедшая из лба здоровяка дьявольская душа пристально вглядывалась в древнего демона, появившегося из крови Ван Линя. Из пасти души вырвался пронзительный вой и разнесся по округе. Закричав, душа вернулась обратно в голову здоровяка. В следующий миг в его глазах ярко как никогда прежде засветилось дьявольское пламя. Он шагнул вперед, и за его спиной появился огромный призрачный силуэт дьявольской души. Древний демон, вышедший из крови Ван Линя, сверкнул глазами и свободно взмахнул правой рукой. От поверхности земли вверх начало подниматься облако густого тумана. В следующий миг оно со всех сторон накрыло здоровяка, став еще гуще, и понеслось вдаль, к линии горизонта. Одновременно с этим с небес спустилась демоническая завеса и накрыла город небесных демонов. За ее пределами в демоническом тумане шла битва между древним демоном и исчезнувшим дьяволом. Воздух наполнили грохот и треск. Языки пламени то и дело вздымались вверх до самых небес. Потоки демонической ци разлились по округе. Ван Линь сидел на земле, поджав ноги. Он был погружен в дыхательную практику, но в то же время, подняв голову, смотрел на небо. Взгляд его, казалось, был способен пронзить туманную завесу и разглядеть, как проходит битва. Увиденное заставило Ван Линя не на шутку взволноваться. Божественные способности древних демонов и умения свободных дьяволов были способны расколоть само небо и стереть в пыль землю. Увиденное мало-помалу начало пробуждать в голове Ван Линя глубоко запрятанные воспоминания древнего бога Тусы и о техниках древних богов. Глаза Ван Линя светились все сильнее. Он вглядывался все внимательнее и в конце концов прекратил дыхательную практику, полностью сконцентрировавшись на наблюдении. Руки его поднялись вверх, будто бы сами по себе, и начали совершать причудливые магические пассы в соответствии с воспоминаниями Тусы. Созданные Ван Линем заклинания, однако, не обладали никакой атакующей функцией. Однако в следующий миг под воздействием призыва изначального духа далеко-далеко от земель демонического духа, за бесчисленное количество лет врат демонического духа Восточного моря на одной полузаброшенной планете поднялась огромная подавляющая сила. На маленькой планете сидело красноволосое основное тело. Внезапно оно распахнуло свои бездонные словно космическая чернота глаза и подняло обе руки вверх, начав создавать магические пассы. Красные волосы основного тела развивались, а на лбу его замерцали искры, звездочки. Руки все продолжали совершать разнообразные и непохожие один на другого пассы, в то время как частота мерцания искр становилась все выше. Вдруг изначальный дух развел руки широко в стороны и тихо произнес: «Принимаю». Как только он это сказал, всю планету тут же затрясло. Из глубины Земли хлынули потоки духовной энергии. Появившись, они поплыли к основному телу и были им поглощены. Одновременно с этим в землях демонического духа Ван Линь проделывал то же самое. Неотрывно вглядываясь в густой туман, Ван Линь медленно растянул свои губы в усмешке. «Битва древних демонов и свободных дьяволов помогла мне понять одну технику древних богов. Невозможно посчитать теперь, какую огромную пользу получило мое основное тело». Битва продолжалась уже 3 дня. И за это время Ван Линь с помощью постоянной циркуляции энергии бессмертных внутри своего тела полностью восстановил потерю крови. Сила бессмертных же в его теле достигла пика своей мощи. Ван Линь продолжал неотрывно смотреть вдаль. Вдруг он выбросил вперед правую руку, сотворяя магический пас, и в следующее мгновение появилась река смерти, желтый источник, река желтого источника, а воздух заполнили крики и стоны. По реке плыло огромное множество отрубленных и оторванных конечностей. «Свободные дьяволы, я, Ван Линь, хоть и слаб, но не настолько, чтобы вы могли со мной легко расправиться», — воскликнул Ван Линь и хлопнул по сумке, вытаскивая из нее флаг душ. Размахнувшись, он бросил волшебный артефакт в воды реки. Флаг душ вошел в реку, выпуская в нее более 100 миллионов душ. Глаза Ван Линя холодно блеснули. Следом он вытащил из сумки флаг ограничений. В прошлый раз в сражении с божественным возмездием он получил повреждения, многие ограничения внутри флага были уничтожены. Но хоть неповрежденных ограничений осталось не так много, Ван Линь все равно швырнул флаг в реку. Следом в воду улетел и меч бессмертных. Сю Лига очень не хотел такого поворота событий, однако он не посмел высказывать свое недовольство. Он лишь тихо вздыхал про себя. «Ну ладно, ведь та красотка ждет меня уже больше 10 лет. Интересно, она до сих пор мне верна или уже нашла кого-то другого?» Следом за мечом улетела и кривая сабля. А дальше? Плеть Куньцзи, ножны, меч Муяна. В общем, Ван Линь выкинул в реку почти все свои волшебные сокровища, за исключением боевой колесницы и таинственного свитка. Множество артефактов начали сливаться воедино, образуя в водах желтого источника пеструю мешанину, испускающую огромную силу. Ван Линь глубоко вздохнул, превращая 130 тысяч убийственной ци в метки жизни. Метки тут же покрыли тело Ван Линя, создавая защитное покрытие. Все это время Ван Линь пристально смотрел в небо. Вот взгляд его сощурился, и Ван Линь, не колеблясь, взлетел в воздух. Одновременно с этим он взмахнул вниз правой рукой, увлекая реку за собой. Желтый источник начал концентрироваться и наконец превратился в поток желтого света. В этом потоке не только были артефакты Ван Линя, но также в нем содержался и путь, да, Ван Линя. Увлекая за собой желтый свет, Ван Линь бросился вперед. В это время в глубине тумана здоровяк в уже истрепанных доспехах шаг за шагом отступал. Дьявольское пламя в его глазах становилось все тусклее, и хриплый рев то и дело вырывался у него изо рта. В глазах созданного из крови Ван Линя древнего демона засветилась демоническая энергия. Он безостановочно применял разнообразные божественные способности, здоровяк же, пуская ртом кровь, продолжал отходить назад. «Умри!» — низким голосом закричал древний демон и начал уменьшаться в размерах, пока не превратился в луч демонического света. Свет в следующее мгновение объял отступающего здоровяка. Под воздействием света из лба здоровяка вновь появилась дьявольская душа. Она вновь пронзительно заверещала на всю округу. Поток демонического света немного замедлил свое движение от этого крика. Дьявольская душа злобно посмотрела на него и вернулась обратно в тело здоровяка. Одновременно с этим здоровяк, развернувшись, бросился на утек, и Ван Линь как раз ждал этого момента. Метеором он бросился вперед. Поток желтого света вошел в туман и бросился следом за улепетывающим от древнего демона здоровяка. Убегая, здоровяк почувствовал приход Ван Линя. В глазах его промелькнуло презрение, будто бы он и в грош не ставил пришедшего монаха. Продолжая отступать, здоровяк взмахнул рукой в сторону Ван Линя. Поток воздуха ударил в Ван Линя, уничтожая метки жизни. 10 тысяч, 20, 50, 80. Ван Линь сверкнул глазами, глядя, как его защита разрушается. Когда все метки жизни были уничтожены, Ван Линь уже догнал здоровяка и выбросил вперед правую руку, указывая цель для потока желтого света. Здоровяк хмыкнул и, сжав правую ладонь в кулак, шарахнул по налетавшему потоку света, пытаясь расколоть его. Однако когда кулак встретился с потоком света, лицо здоровяка побледнело. Слишком плотная и сильная аура была в нем заключена. Сплетенные воедино божественное сознание и намерение Дао породили силу, которая представляла опасность даже для него. Да, в обычное время нельзя было бы сказать, что это было бы большой угрозой для него, однако сейчас здоровяк был изранен в ходе тяжелой битвы с древним демоном. Кроме того, он лишился дьявольской башни, и его божественное сознание не могло выйти даже за пределы его брони, и многие божественные способности он просто не мог сейчас применить. Желтый свет накрыл здоровяка, вынудив его замереть, и эта остановка позволила демоническому лучу, пущенному догоняющим древним демоном, догнать убегающего. Демонический луч был очень сильной божественной способностью древнего демона. Со своей мощью он мог уничтожить все живое на земле. Накрытый этим лучом здоровяк застонал от боли. Из тела его выделилось большое количество дьявольской ци. Едва появившись, она тут же исчезла, не оставив и следа после себя. «Бэйло, если ты убьешь меня, хозяин никогда тебе этого не простит», — пронзительно проверещала вновь высунувшаяся из головы здоровяка дьявольская душа. Появившись, она превратилась в дьявольскую тень и вошла в доспехи. Через несколько мгновений доспехи слетели с тела здоровяка. Окруженные дьявольским ореолом, они попытались улететь подальше от демонического луча. Пожертвовать пешкой, чтобы спасти ферзя, такого было решение исчезнувшего дьявола. Физическое тело можно было оставить, но никак не доспехи. Физическое тело можно в дальнейшем восстановить, особых проблем нет. Без тела, как рассчитывал исчезнувший дьявол, его божественной способности хватит, чтобы убежать. Здоровяк, потеряв доспехи, теперь полностью оказался под воздействием лучей. Тело его начало тут же разлагаться на части. Глаза его потемнели, и здоровяк рухнул на землю. Доспехи же продолжали пытаться вырваться из плена демонического луча. Дьявольская ци очень быстро расходовалась, она почти полностью исчезла, когда, наконец, доспехам удалось вырваться наружу. Исчезнувший дьявол возликовал. Теперь он сможет применить божественную способность и убежать. Однако в следующий миг его радость исчезла без следа. Правая рука Ван Линя быстрее молнии взлетела в воздух и схватила доспехи.